Шестого дня, час девятый, где аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено. Покои аббата находились над капитулярной залой, и из окна поместительной и пышной комнаты, где он нас принимал, видна была в эту ясную ветреную погоду поверх монастырской церкви массивная громада храмины. Аббат, стоя напротив окна, в эту минуту любовался ею. Когда мы вошли, он торжественно указал на нее. «Изумительная крепость», — сказал он, — «воплощающая в своих пропорциях золотое сечение, предвосхитившее конструкцию арки. Она твердится на трех уровнях, ибо три — это число Троицы. Это число ангелов, явившихся Аврааму, число дней, которые Иона провел в чреве великой рыбы, которые провел Иисус и Лазарь в своих гробницах. Это столько же, сколько раз Христос умолял Отца Небесного пронести горькую чашу мимо его уст. Столько же раз Христос уединялся с апостолами для молитвы. Три раза предавал его Петр, и три раза он являлся своим последователем по воскресении. Три существуют богословские добродетели, три священных языка, три отделения души, три вида наделенных разумом существ — ангелы, люди и бесы, три составляющие звука — тон, высота и ритм, три эпохи человеческой истории — до закона, при законе, после закона. «Поразительное стечение мистических соответствий», — согласился Вильгельм. «Однако и форма квадрата, — продолжал аббат, — наделена спиритуальной поучительностью. Четыре суть добродетели основные, четыре времени года, четыре природных элемента. Вчетвером существуют жар, холод, влажность, сухость, рождение, взросление, зрелость, старость. Четыре суть рода животных — небесные, земные, воздушные и водные. Четыре определяющих цвета в радуге. Раз в четыре года рождается год високосный». «Да, конечно», — отвечал Вильгельм. «А три плюс четыре дают семь, самое мистическое из всех чисел. А при перемножении трех и четырех получается 12. Это число апостолов, а 12 на 12 даст 144, то есть число избранных». К этой последней демонстрации мистического постижения наднебесного мира чисел аббату уже нечего было добавить. Таким образом, Вильгельм получил выгодную возможность перейти к делу. «Хотелось бы обсудить известные вам события последних дней. Я долго размышлял о них», — сказал он. Аббат, стоявший лицом к окну, повернулся и глянул на Вильгельма. Взгляд его был суров. «Я сказал бы, слишком долго. Не скрою, брат Вильгельм, от вас ожидали большего. С тех пор, как вы появились, прошло 6 дней. В эти 6 дней погибло, не считая Адельма, еще 4 монаха, и 2 арестованы инквизицией. Арестованы, конечно же, по справедливости, и все-таки этот позор мы могли бы предотвратить, если бы инквизитору не пришлось самолично заняться неразгаданными убийствами. В довершении всего важнейшая встреча, при организации которой я выступал посредником именно из-за этих скрывшихся безобразий, дала самые плачевные результаты».